Цвета евро могли быть чрезмерно яркими и примитивными, однако лучше эта блестящая чистота, чем грязноватое убожество английских придорожных заправок. Как им удается сметать весь сор и сохранять покраску в подобной свежести? Все чистенько и аккуратно, от висящих по стенам горшочков с геранью до кровли из веселой желобчатой черепицы, предлагающей затененную стоянку измученным жарой усталым путникам. Тут взгляд Адриана привлек некий металлический отблеск. Он изумленно ахнул. В конце того самого ряда, в который Трифузис, неумело маневрируя, пристраивал свой Вулзли, стоял зеленый БМВ с английскими номерами наклейкой «Б.В.». «Дональд, смотри!» «Это их!» «Надеюсь на это. Я очень старался быть точным». «О чем ты старался?» «И не забывай, частица «это» требует именительного падежа». «Что?» «Ты сказал «это их», имея в виду, разумеется, «это они».